Глава 8. От Анапы до Фридрихсгама. А в Николаеве весна обещала быть ранней. Обыватели давно спали при открытых окнах. Черный пудель привык к распорядку хозяина. С утра сопровождал его на верфи, где и дремал в стружках. Затем, после обеда, бежал следом за ним до штурманского училища, дремля на крыльце, пока Прохор Акимыч читал лекции по устройству корабельного корпуса. Курносов жил в достатке, имел прислугу и вестовых, но за все эти годы сыновьям своим даже копейки не послал. Пусть обходится коштом казенным. Неожиданно Ушаков вызвал мастера в Севастополь. А там чего только нет: лимоны, апельсины, орехи грецкие, изюмы халва, миндали каштаны, мыло турецкое и хна для волос. Курносов дивился, откуда такое изобилие. Ему объяснили: на флоте турецком сейчас дезертирство повальное, потому Кучук Гусейн стал неволить греческих мореходов службой султану, а эллины бегут в Россию на своих кораблях. Товары они разбазарят, корабли русскому флоту продадут, потом и сами на русский флот просятся. — Слушай, — бодро начал Ушаков, — турецкий флот пока в Буюк-Дере, но скоро явится. Гасан торчит в Измаиле, а к нам нагрянет Саид-бей. Только не путай Саид-бея с Саидом Али, адмиралом алжирским. Оба они флотоводцы изрядные. При Войновиче эскадра наша лишь к середке лета на рейд вытаскивалась, а ныне по весне должны к Анатолии выйти. К тому и вызвал тебя. Помогай корабли готовить. У него все было отлично. Офицерские штаты великолепны. Иностранцев, кроме греков, в Севастополе не осталось. Плохо было только с матросами, но балаклава сулила дать и матросов. Прохор Акимыч, подумав, спросил, что можно: кренговать корабли или килевать? Заводи их в киленбанку. При отсутствии доков для ремонта подводной части корабли подвергали кренгованию, придавая им крен, или килеванию, сильному крену, при котором обнажался киль судна. Киленбанка — отмель или мелкая бухта, удобная для килевания. Заодно ракушку с бортов сдери, борта огнем опали, чтобы червя убить проклятого. Прохор спросил, правда ли, что Потемкин болеет? Да, жаль, не бережет он себя. А коли помрет, нам с тобой худо станется. Но жить при ставке в Яссах я не мог бы. Там знаешь как? Светлейший репку уронит, дюжина халуев знатных бросаются поднимать ее. Был теплый, хороший вечер. Ушаков и Курносов сидели за столом, вином балуясь, без мундиров, в жилетках белых. — Федор Федорович, а скажи-ка ты мне, зачем Потемкину титул гетмана понадобился? Или честолюбие лишнего ради? — Сплетням не верь, — отвечал Ушаков. — В этом титуле заключена мысль государственная. Не забывай, что Киев — град пограничный, а все, что лежит за Днепром, отрезано от Украины нашей. Потемкин — мужик хитрущий, пока именует себя Екатеринославским и Черноморским. А после победы, вот увидишь, объявит свое гетманство обеих сторон Днепра. И ты понял, что он задумал? Объединить Украину западную с нашей, левобережной, чтобы все украинцы в единой семье жили. Вот ради чего светлейший и пожелал булаву гетманскую. Адмирал ознакомил Сюрвайера с ордером Потемкина, в котором указано: черноморцам прочесать бухты Анатолии, затем штурмовать Анапу с моря, а с берега Анапу станет брать войско Юрия Бибикова, идущее со стороны Кубани. В мае Ушаков вывел эскадру в море, с ним ушли крейсера греческих добровольцев Панагия Панди и принцесса Елена и прочее. До самой Анатолии пролегла безлюдная водяная пустыня. Для опознания своих по ночам зажигали два фонаря на вантах, а, сходясь ближе, окликали друг друга: «Откуда во судно?» «Николаев». «Кто командиром?» Ответом был пароль: «Мы Богом хранимы». На подходах к Синопу крейсера разошлись для поиска противника. Ушаков приказал эскадре начать бомбардировку Синопа. «Кто бы мог подумать, — говорил он офицерам, — что этот городишко был столицей Митридата и даже Трапезунской империи. И уж совсем в чужом мне кажется, что именно здесь, в Синопе, знаменитый Лукул задавал гостям пиры лукуловские». Эскадра громила бомбами Синоп и корабли в его гаванях. Появление русских на прибрежных коммуникациях вызвало среди турок страх и панику. Греческие корсары безжалостно топили, сжигали и полонили турецкие суда, но нигде не встретили султанов Капудан-Паши. Зато на флагманском «Рождество Христово» было не повернуться от пленных: турки, греки, армяне, невольники и невольницы, везомые на продажу и теперь от рабства избавленные, черкесы, плывущие с Кавказа на службу Селиму Третьему, неверные запорожцы и, наконец, просто нищие. Пленные турки показали: Буюкдерская эскадра еще не оставила Босфора. Саид-бей живет на даче, а часть флота послал в Эгейское море ловить греческих корсаров Ламбро-Качиони. «Идем к Анапе», — указал Ушаков штурману. Черноморский флот совершал первый в истории боевой поход, выполняемый по образцовым планам, в которых все было четко и ясно, как никогда. Но подвела армия. Анапа отвечала эскадре огнем, и Ушаков понял, что Бибикова под Анапою нет. И где он теперь, Бог его знает. На подходах к Севастополю встретили пакетбот, доставивший на эскадру почту от Светлейшего. Из бумаг выяснилось, что Юрий Бибиков, еще не дойдя до Анапы, так изнурил солдат, что они едва ноги волокли. А паша Анапы выслал навстречу невольника с караваем хлебным для Бибикова: «Вот паша тебе передает, чтоб не сдох от голода, когда назад пойдешь». Обратный путь был еще страшнее. Кубань разлилась в ширину, как море, а за нею лежала голая степь. Половина войска пала в пути. Потемкин писал о Бибикове как о бездарном подлеце и безумце. Поход к Анапе он сравнивал с беспримерным походом Кортеса в Мексику. Потемкин горько оплакивал эту неудачу. «Сколько сим возгордятся турки!»